Эпилог третий. Спустя еще пару месяцев. Буквально на днях в баре многозвездной гостиницы я встретил, кого бы вы думали, Игорька, того самого героя-разведчика и перспективного российского политика в одном румяном, несколько округлившемся лице. Тот меня не узнал, потому что не заметил, да и не до меня было. Занят мужчина был зверски, строил глазки роскошной брюнетки за барной стойкой, окучивал пару высоченных блондинок. С формами девушки с веслом из парка одну и тощую, как бюджет райцентра в российской глубинке, другую. А еще успевал бросать страстные, оставляющие следы в воздухе, подобно трассерам взгляды на всех проходящих мимо особей женского пола, причем одновременно. Конец. Читал Торонин Максим.